Ограбив меня, он решал сразу несколько проблем. Во-первых, ему бы не пришлось выбивать деньги из должников. Дело это муторное и неблагодарное, особенно, когда речь идет о долгах аристократов. Одно неловкое движение и можно отхватить кучу проблем. Во-вторых, таким образом он бы отомстил за своего друга. Лично я очень сомневаюсь, что Терехову что-то могло помочь, чтобы оправдаться после проигрыша на дуэли. На его бы месте я заканчивал интернат и валил в другой город, где о его позорном поражении никто не слышал. Но даже там наверняка нашлись бы любители покопаться в чужом белье, и правда рано или поздно все равно бы вскрылась. Ну и в-третьих, половину денег он собирался прикарманить себе, договорившись с должниками только об оплате их долгов перед Дружининым. Что по этому поводу думал Дмитрий, он в расчет не брал, что мог противопоставить ему самый слабый ученик в интернате. Припугнул бы его немного, и он бы сам отдал деньги, еще и спасибо сказал, а потом продолжил бы учиться дальше, как ни в чем не бывало, и всем хорошо. Ситуация, конечно, интересная. Передо мной сидело 6 связанных парней, и я не знал, что делать с ними дальше. По-хорошему, эти придурки уже наказали себя сами. Но с другой стороны, отпускать их просто так я тоже не хотел. Они должны понести наказание. Убить этих идиотов? Нет, это не имеет никакого смысла и только добавит кучу геморроя на мою задницу. Поставить на счетчик, так они уже стоят у Дружинина. К тому же все деньги, которые у них оставались, находились у меня в кармане. Итак, слушайте меня внимательно, бесполезные куски дерьма, выкрикнул я, чтобы всем было слышно. Считайте, что вам повезло. Сегодня у вас второй день рождения. В итоге я не придумал ничего лучше, чем взять с этих придурков слово. Теперь эта великолепная шестерка будет обязана мне прислуживать на протяжении всей оставшейся недели. Понятное дело, что я не смогу доверить им ничего серьезного, но стать моими глазами и ушами в интернате или куклами для отработки новых заклинаний на полигоне они смогут. Главным в отряде я назначил своего одноклассника, Замойского, у него и титул соответствующий, и пострадал он сильнее остальных. К тому же, Егор очень хорошо разбирался в географии. Его знания, так же как и знания Беловой, сейчас мне очень кстати. С этого момента я желаю знать обо всем, что касается меня и моих дел в интернате. Это в ваших интересах. За полезную информацию буду доплачивать отдельно. А ты, я указал пальцем на недавно пришедшего в себя Румянцева, завтра пойдешь со мной на полигон первым. Развязав его, я покинул спортивный зал. Дальше сами разберутся, не маленькие. Главное, что с сегодняшнего дня наши разногласия на время забыты, и мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то из них нарушил данное мне слово. Второго шанса я точно не дам, а что делать с остальными, я решу потом. Добравшись до своей комнаты, я плюхнулся на кровати и застонал как старый дед. Все тело буквально ныло от усталости, но это была приятная усталость. Сегодня был не менее безумный день. Я надеялся, что с победой на дуэли все станет намного проще, но ошибался. Чертовы аристократы, вечно им не имется. Уверен, большинство войн во всех мирах так или иначе связаны с ними и их больными амбициями. Что уж говорить, в этом мире даже твари не смогли остановить эту чуму и только ее усилили. Вытащив из кармана пачку денег и бросив ее на прикроватную тумбочку, я улыбнулся. По крайней мере, с деньгами в ближайшее время у меня проблем быть не должно. В общей сложности сейчас у меня чуть больше 60 тысяч рублей. По моим прикидкам, этого вполне достаточно, чтобы решить проблемы со снаряжением. Я же обещал, что воспользуюсь вторым шансом по максимуму, а в итоге уже несколько раз был на волоске от смерти. И все это случилось, потому что я слаб, потому что расслабился и решил, что попал на курорт. Курорт с монстрами. Чего только стоила та вонючая псина, я вспомнил ее черные и острые как лезвие бритвы когти. Может, мне хватит денег, чтобы раздобыть еще немного концентрата? Прокачивать энергию таким образом намного проще и приятней, чем изо дня в день испытывать свой организм, каждый раз подвергая его истощению. Все, хватит на сегодня, а то я так никогда не засну. Кое-как стянув с себя спортивный костюм, я выпил 2 паршивки на восстановление жизни и энергии и лег спать. Завтра у меня как обычно тяжелый день. Мое утро вновь началось с противного сигнала будильника, но в этот раз я был ему более снисходителен. Пока я нахожусь в интернате, он мне жизненно необходим. Утренняя зарядка и медитация с последующей проверкой организма не отняли у меня много времени. Довольный собой, я направился в душ, но как только вышел из комнаты, заметил, что меня уже ждут. Замойский с Румянцевым стояли напротив двери моей комнаты и о чем-то разговаривали. Вообще ни разу не палятся. Заприметив меня, они сразу направились ко мне. «Привет», я поздоровался с парнями, «в чем дело?» Тут же приподнял бровь, ожидая ответа. «Доброе утро, Дмитрий», немного сдержанно поздоровался со мной Замойский. «Ты же сейчас собираешься в душ?» — спросил он. «Верно, собираюсь». Я подтвердил его догадку. «Я так и знал», — улыбнулся Румянцев. «Так, хватит парить мне мозги своими загадками», — я начинал раздражаться, — «у меня нет на это времени. Еще вчера я договорился позавтракать с Вероникой, так что времени у меня действительно в обрез. Дело в том, что в душе тебя уже ждет несколько парней», — сообщил мне неприятную новость Замойский. «Рассказывайте. Сколько? Кто такие?» Я проснулся в один миг. «Скажем так, после вчерашней дуэли пострадали не только мы», — виновато ответил Румянцев и опустил глаза. «Это Соловьев со своей свитой. Всего их трое, но кто знает. А ведь он прав, с чего я решил, что больше никто не пострадал. Если так прикинуть, то на трибунах находилось около 100 человек, и как минимум 20 из них поставили на меня. Точного количества, понятное дело, у меня нет, но по крайней мере, примерно столько учеников кинулось меня вчера поздравлять. А это значит, что все остальные или проиграли, или не делали ставок вовсе». Я присвистнул. «Егор», — я обратился к Замойскому, — «найди Сумарокова и перепиши всех, кто проиграл вчера. А если он откажется предоставлять данные?» — спросил он у меня. «Тогда скажи ему, что второго шанса не будет», — сказал я с максимально серьезным выражением лица. «А что делать мне?» — взял слово Румянцевых. «А ты, Леша, пойдешь со мной». Румянцева я оставил на стреме, у входа в душевую. «Пусть следит за тем, чтобы никто не ломился сюда, пока я не закончу». А вот разговор с Соловьевым и его голозадыми прихлебателями у меня состоялся короткий. Как только я зашел в душевую, они попытались меня обступить. Я честно рассказал им, что произойдет дальше, но они меня не послушали и лишь рассмеялись в ответ. В итоге, Соловьеву, как главарю этой шайки, я сразу пробил в нос с головы. Удар получился на славу, у меня даже лоб немного зачесался. Он зашатался и сделал два шага назад. Скорее всего, он сначала не понял, как его нос оказался на левой стороне лица и почему из него начала хлестать кровь как из ведра. А когда понял, потерял сознание, плюхнувшись на плиточный пол. «Еще вопросы будут?» — я спросил у оставшихся парней. Парень справа не выдержал такой наглости и попытался достать меня прямым ударом в лицо. Зря он это сделал. Присев на корточки, чтобы уйти от удара, я нанес ему ответный, прямо по яйцам. Упав на пол, он скрючился в позе зародыша и завыл как сирена. Сдается мне, что этот парень сегодня мог лишиться возможности на продолжение своего рода. «Ну, встав в боевую стойку», — я спросил у последнего оставшегося на ногах парня, который пока не спешил на меня нападать. Парень поднял руки перед собой и начал пятиться к выходу. «Нет, приятель, просто так я тебя не отпущу». Побежав на него, я со всего размаху ударил его ногой в грудь. Удар был такой силы, что бедолага кубарем вылетел из душевой, сбив при этом с ног Румянцева, который в это время, судя по всему, ворон считал. «Вот теперь все, можно спокойно принимать душ. Мои парни сегодня хорошо постарались и избавили меня от ненужных проблем. Молодцы, нужно будет выписать им первую премию. Пусть хотя бы проценты по долгу дружинину заплатит. Может, и остальные, увидев это, тоже захотят передо мной выслужиться и получить свою награду». На завтрак я успел вовремя. Вероника как раз заходила в столовую, когда я ее догнал. «Вероника Николаевна, доброе утро», — поприветствовал я девушку. Дотронувшись до плеча, чтобы привлечь ее внимание, я слегка поклонился. А когда она меня увидела и ответила взаимным поклоном, я неожиданно поцеловал ее в щеку. Такой подставы девушка от меня никак не ожидала и сразу раскраснелась. «Дмитрий Иванович», — с некоторым возмущением начала она, — «что вы себе позволяете?» «Как что?» — целую в румяную щечку свою «М». Я сделал небольшую паузу. «Прекрасную подругу, или вы против?» Вероника задумалась. «Пожалуй, нет», — улыбнувшись, ответила она. На самом деле я отчетливо видел, как в ее глазах схлестнулись противоположные эмоции, но ей хватило всего лишь мгновения, чтобы взять себя в руки и сделать правильный выбор. «В таком случае, предлагаю проследовать к нашему столику, Я указал в сторону первой зоны. «Нашему?» – спросила она, удивленно приподняв бровь, но все же взяла меня под предложенный локоть, и мы проследовали в столовую. Сегодня мы завтракали только вдвоем. По словам Вероники, у девушек с утра намечались какие-то планы, но мне верилось в это с трудом. Что может быть важнее завтрака, разве что обед или ужин? Может, она специально отослали их, чтобы остаться со мной наедине? А что, наш завтрак со стороны действительно походил на свидание влюбленной парочки? Никто же не слышал, что пока я уплетал за обе щеки блинчики с красной рыбой и черной икрой, обильно поливая их густой сметаной, Вероника рассказывала мне про историю Российской империи, или, если быть точным, про то, что от нее осталось за несколько веков после пришествия твари через пробой. Начало лекции по истории Российской империи, а осталось от нее не так уж и много. Всего 16 крупных городов-крепостей, окруженных огромными по своим размерам, каменными стенами. Спасибо надо сказать тогдашним инженерам и великим архимагам, которые успели в кратчайшие сроки создать неприступные крепости. Впоследствии, эти крепости и стали оплотом существования всей империи, сумев выстоять перед натиском оголодавших тварей, которые уничтожали все на своем пути. Сейчас мы находились в самом крайнем и самом маленьком их них, городе-крепости, Красноярске. Не знал, что в Красноярске больше миллиона жителей. Я искренне удивился такому количеству народа. Выходит, что не такой уж он и маленький. Ты же знаешь, что все познается в сравнении, улыбнулась Ника. Похоже, ей нравилось объяснять мне простые истины. Если мы сравним по численности наш Красноярск и Москву, столицу нашей империи, то разница будет просто колоссальной. Допустим, не стал спорить я, но чем же все эти люди там занимаются? В памяти Дмитрия нашлись некоторые сведения по численности городов, в том числе и по Москве. Сейчас в столице проживало около 30 миллионов человек, и это только по официальным данным. Сколько жителей на самом деле, не знает никто. Дима, ты меня расстраиваешь. На секунду Ника превратилась в строгого учителя. В городах достаточно места для того, чтобы вести привычный образ жизни. Остальные, кому такая жизнь не по вкусу, ищут счастья за их пределами. А ведь и правда, у меня совершенно выпало из головы, что города из моего мира и этого – две большие разницы. Здесь городами называли не место, в котором концентрировались и жили люди, а территории, обнесенные стенами. Что-то вроде безопасной зоны, в которой можно было заниматься привычными для простолюдинов делами, тем же сельским хозяйством или разного рода производствами. Когда первые волны тварей схлынули, оставив после себя разрушенную империю, многое пришлось восстанавливать заново, в том числе и железную дорогу, которая впоследствии стала для империи настоящей дорогой жизни. Но в целом, сферы интересов, не только в Российской империи, но и во всем мире, остались прежними. Энергоресурсы, полезные ископаемые, сельское хозяйство и производство – вот четыре столпа, на которых держался весь старый мир. Но были и другие столпы, на которых держался уже новый, и ими оказались магия, монстры и, конечно же, алхимия. Все они требовались для выживания в этом мире, и если в городах исчезало что-то одно, то для всех жителей наступали тяжелые времена. Что же касается охраны границ, то по всей протяженности обитаемых земель Российской империи – на расстоянии 100 километров друг от друга находились небольшие форты. В них каждый желающий мог попробовать себя в качестве защитника. Но в основном форты использовались для промысловых нужд. Охоты на монстров и диких животных, рыбалки, сборы ягод, грибов, дикого меда и других ценных ресурсов. Поэтому жизнь кипела в каждом из них. А вот о том, что находилось за пределами этих фортов, мы решили не разговаривать. Слишком уж неприятная тема за завтраком. Я и так знал, что там нет ничего хорошего, сплошные банды и работорговцы, которые не гнушались любым заработком. Конец лекции по истории Российской империи. Прозвенел первый звонок на занятие, и нам пришлось закончить обсуждение истории империи. Я поблагодарил Веронику за оказанную поддержку, и она поспешила в свой класс, то есть в наш класс. Я же остался в столовой, у меня свое расписание. Достав из кармана обходной лист, я сверился с часами. Мой первый экзамен начнется через час, а значит, у меня еще достаточно времени, чтобы выпить хорошего кофе. Подумать только, все человечество заперто в городах, и только безумцы сражаются с тварями на передовой. Кто-то за деньги, кто-то за титулы и земли, а кто-то добывает там концентрат и каждый день становится сильнее. Я расплылся в улыбке. Вот же оно, я просто обязан туда попасть. Глава 13. После выпуска из интерната, я бы мог отправиться в так называемые дикие земли и поохотиться на тамошних тварей, звучит как хороший план. Вот только есть одна небольшая загвоздка, я ни черта не знаю о том, что там происходит и что мне для этого потребуется. Да что тут говорить, я даже не представляю, с чего начать, куда лучше податься и как охотиться. С последним я, может, и разберусь, все-таки опыт какой-никакой у меня имеется. Я уже убил одну тварь, но это скорее была случайность. Если бы она не испугалась и не бросилась бежать от меня, результат мог оказаться не в мою пользу. Я вспомнил, как она чуть не вспорола мне живот. Все-таки убивать людей мне намного проще. По крайней мере, я знал, чего можно от них ожидать и всегда отталкивался от их поведения. А здесь для меня темный лес. Инстинкты твари мне незнакомы, и я не знал, чего можно от них ожидать в следующую секунду. С остальными темами у меня не лучше. Не знаю, почему в интернате игнорировали такие важные для жизни области. Может, не хотели забивать головы юным магам раньше времени, чтобы те не бросали учебу и не отправлялись на поиски приключений в дикие земли и там погибали? Возможно. Скажи любому подростку, что именно там находится сосредоточение всей силы и все, воображение само все додумает. И как он будет побеждать твари и как будет купаться в лучах славы. А на практике окажется, что это не легкая прогулка, а тяжелая кровопролитная война, которая не прекращается ни днем, ни ночью. И вместо роскоши, вечеринок и красивых девушек, там повсюду смерть, реки крови, трупы людей и чудовищ. Я и сам был не рад тому, что нарисовал в своем воображении, а ведь я далеко не подросток. Увы, но Дмитрий не интересовался такими вещами. Он старательно избегал всего, что связано с опасностью. Мне даже немного жаль, что несмотря на все усилия, ему так и не удалось избежать трагической судьбы. По-хорошему, у меня есть Толя и его справочники, в которых есть описание множества животных и монстров из пробоев. Я, конечно, мог бы заняться их чтением, вот только где гарантии, что я встречу их именно там, куда пойду. Да и сами справочники я не смогу взять с собой. Во-первых, Толя будет категорически против, ну а во-вторых, мне придется в таком случае нанимать грузовик или повозку. Вот всплыла и еще одна проблема этого мира. Я не заметил, чтобы у кого-то из учеников были хоть какие-нибудь гаджеты. Куда все подевалось? Нужно узнать подробности. Мне нужен интернет и смартфон или что тут у них есть. Никогда не поверю, что в этом мире все общаются через голубиную почту. А еще, мне нужны местные газеты, наверняка там куча полезной информации. Что же касается пункта моего назначения, спрошу об этом Замойского, он должен знать о том, что сейчас происходит на границах империи. Я как раз хотел поговорить с ним по поводу экзамена по географии. Экзамен по истории проходил в свободном от других занятий классе. В нем меня уже ожидал Брянцев, наш преподаватель по истории Российской империи и мира, бодрый и жизнерадостный старичок, который посвятил изучению истории полжизни и который за это время так и не утратил интереса к этому занятию. Такие люди всегда вызывали у меня уважение. А, пришел, отвлекшись от своих бумаг, спросил он, готов к сдаче экзамена. Здравствуйте, я слегка поклонился учителю и улыбнулся, всегда готов. Зря я что ли готовился все 5 лет? Последние 2 дня и общение с Вероникой не в счет, это был всего лишь приятный бонус. Молодец, хороший настрой. Чтобы ты знал, Константин Львович попросил меня быть с тобой построже. Говорил, что ты в последнее время совсем отбился от рук и надо преподать тебе хороший урок. Он прищурился, чтобы получше меня разглядеть в этот момент. Вот гнида директорская. Я так и знал, что это все может закончиться чем-то похожим. Не может же он просто сидеть и смотреть, как я сдаю выпускные экзамены. Я начал раздражаться и одновременно с этим нервничать. Неужели моя злость и страх Дмитрия перед директором сейчас борются во мне между собой? А как по-другому это можно объяснить? Ведь в целом, мне не важно, что произойдет дальше, я все равно найду выход из сложившейся ситуации, но осадочек, как говорится, останется. Спокойно, Дмитрий. Сжав кулаки, я попытался успокоиться. Еще ничего не случилось. Так что и бить морды, выясняя, кто виноват, а кто прав или еще хуже, паниковать, тебе сейчас незачем. Но я на твоей стороне. Подбодрил меня он и добавил, мы все на твоей стороне. Благодарю, удивившись, сказал я в ответ. Про какие стороны он говорил, Догадаться было нетрудно. Корский портил жизнь своими выкрутасами не только ученикам. В прошлом году из-за него уволили учителя по магической теории, просто потому, что этот идиот забил на учебу. Видите ли, Степан Карлович плохо объяснял свой предмет. Чушь, просто у него извилин в мозгу меньше, чем у червя. Я задумался, неужели Корский действительно обладал такой властью? Иначе, зачем директору приходить к преподавателям и лично просить их, чтобы те устроили мне проблемы на экзаменах? Ну что же, давай приступим. Обратился ко мне преподаватель. Андрей Михайлович сдержал свое слово и не стал меня валить. Он даже отказался от стандартной процедуры выбора карточек с вопросами. Да и зачем они нужны, если экзаменующийся ученик всего один? Так что следующий час пролетел для меня за одно мгновение. Я даже удивился, как легко и просто у меня все получилось. Сначала мы прошлись по родам императоров Российской империи. Поговорили про дворцовые интриги, в ходе которых, в начале новых времен, сменилось аж несколько родов, и о том, кто занимал должность императора в настоящее время. Что же касалось мировой истории, то здесь все оказалось немного сложнее. Мне пришлось вспомнить, какие из стран исчезли с лица земли после появления первого пробоя. Но, несмотря на то, что я перепутал несколько стран, все-таки часть информации в моей голове по-прежнему напоминала кашу. Андрей Михайлович остался доволен ответами и поставил подпись на обходном листе. Экзамен по истории был сдан успешно. Дмитрий, я желаю вам удачи, и мне действительно жаль, что все так вышло. Надеюсь, в будущем жизнь у вас сложится хорошо. Улыбнулся он, вручив мне подписанный лист. Обязательно. Я выходил из кабинета в приподнятом настроении. Начало положено, осталось сдать всего 4 предмета и боевую магию. Что дальше? Я взглянул на часы. А дальше по плану у меня второй экзамен по иностранным языкам. Не менее важный предмет, особенно в этом мире. Хоть мы и разговаривали в интернате на русском языке, но за его пределами, в том числе и благодаря беженцам, можно было услышать множество других языков. Правда, по этому поводу я вообще не переживал. Я и в прошлой жизни по роду профессии знал много языков, а в этом добавилось еще несколько. Дмитрий метил в чиновники, а там знание языков очень приветствовалось. «Дима», — окликнул меня Толя, который вынырнул из-за угла коридора. «Как хорошо, что я тебя нашел. И тебе привет, Толя», — я протянул руку для приветствия. Поздоровавшись, мы направились на улицу. «Как экзамен по истории?» — поинтересовался он. «Сдал», — я помахал у него перед носом обходным листом и убрал его в карман. «Поздравляю», — порадовался за меня друг. «А как продвигаются наши дела?» Я решил сменить тему. «Просто отлично», — обрадовал он меня, — «ты ни за что не угадаешь, что у меня для тебя есть. Толя, если это не грузовик, то я пас». «Грузовик?» — удивился друг. «А зачем тебе грузовик?» «Как зачем? За шкафом твоим со справочниками приеду и увезу с собой». Я улыбнулся, хорошая все-таки идея. «Создам себе где-нибудь логово и буду стаскивать туда все самое ценное». «Даже не думай», — он рассмеялся, — «хочешь, чтобы я без них кого-нибудь отравил и отправился на плаху? Наука требует жертв». Я пожал плечами. «Рассказывай». Собрание клуба юных алхимиков недавно закончилось, и Толя как раз разыскивал меня, чтобы вручить пропуск. «Что это?» Я вертел в руках золотую пластину, которая была похожа на пластиковые карточки банков из моего мира. «Это пропуск в Инферно», — Толя мечтательно улыбнулся. «Что еще за Инферно?» «Это там, где черти друг друга жарят?» — спросил я, приподняв бровь. «Нет, я, конечно, все допускаю. Все-таки в этом мире каждый день возникают новые пробои, через которые сюда лезут разные мифические твари. Но чтобы ходить по пропуску в Инферно, пусть еще скажет, что рай и ад здесь тоже существуют. Насчет чертей не знаю, а насчет Инферно, так это же элитная алхимическая лавка за пятой стеной, в самом центре Красноярска. Я думал, ты обрадуешься». Заметив мою реакцию, он немного расстроился. «Я отдал за этот пропуск все мясо и выпаренную кровь. И почему мне кажется, что моего друга наглым образом надули?» «Конечно, я рад. Спасибо». Я хлопнул его по спине. Понятное дело, что ни о какой алхимической лавке и тем более о пятой стене я ничего не знал. Так что мне пришлось немного соврать другу. Вот только, что мне с ним делать? Я показал пропуск. «Как что? Пока остальные ингредиенты не пропали, нам нужно туда попасть и попытаться их продать. Наш глава сказал, что замолвит за нас словечко перед хозяином лавки». «Ох уж этот Вяземский», — сначала развел моего друга на тушу, а потом направил в самую дорогую алхимическую лавку в городе. Что-то терзают меня смутные сомнения, но с другой стороны, а почему он тогда сам просто не выкупил все ингредиенты у Толи? Хорошо, тогда не будем тянуть время и отправимся туда сегодня, сразу же после уроков. Идет, сегодня, опешил он. Хорошо, тогда мне нужно все хорошенько подготовить, и давай захватим с собой девушек. Почему бы и нет, устроим вылазку в город, ублюдок, куда это ты собрался? За спиной раздался до боли знакомый и противный голос Карского. Появился-таки, я ухмыльнулся, я уж думал, что ты будешь сидеть в своей будке и дрожать от страха, до самого моего отъезда из этого благородного заведения. Он приближался к нам вместе со своей свитой, которая насчитывала не меньше 10 человек, крепкие мускулистые парни, все как на подбор и каждый из них как минимум на голову меня выше. Сразу видно, что это не простые ученики, может они из какой-нибудь местной секции. Что же касается магии, то все они были например на одинаковом уровне, уверенные ученики воздушной стихии, может с помощью нее им проще передвигаться, вон какие морды отъели. Толя, я в полголоса обратился к другу, у тебя еще есть дела на сегодня, иди и не оглядывайся, я с ними сам разберусь. Ага, как же, разберусь, боюсь, что такую толпу без применения оружия, я не вывезу, скорее всего, мои удары будут для некоторых из них как горох об стенку. Тут даже магия может оказаться бессильна, хрен пробьешь такие мышцы. Толя не стал спорить, быстро развернулся и пошел прочь. Астан, парни, вы, что, культуристы, крикнул я, перебив Карского. Неужели хотите, чтобы я вступил в ваш клуб? Боюсь вас расстроить, я не из ваших. Давайте, забирайте свою телку, я махнул головой в сторону Антона, и валите обратно в свою нору. У меня получилось. Наступила гробовая тишина, но никто не сдвинулся с места. Надеюсь, Толя уже на полпути к общежитию. А кто такие культуристы? Задал мне вопрос самый сообразительный из парней, за что получил подзатыльник от соседа. Заткнись, идиот. Не видишь, эта сопля решила над нами поиздеваться. Мерзавец, можешь сколько угодно упражняться в остроумии. Взял слово Карский. Сегодня мои парни переломают тебе все кости. Ах ты сука, крикнул я. В выражениях я не стеснялся. С недавних пор, спасибо Антоше, меня и так многие стали считать антисоциальным элементом. Выкрикнув ругательство, я резко дернулся в его сторону. Я видел, как эта трусливая псина задрожала от страха и уже готов был выдать ему по первое число, но внезапно, путь к жертве мне преградила настоящая скала из мышц. Донской, пробасил здоровяк, я, барон Самсонов, вызываю тебя на дуэль. Посмотрев на своих товарищей, он усмехнулся, а они откровенно заржали. «А может, твой хозяин сам попробует поучаствовать?» — сказал я, наклонив голову на левый бок, пытаясь заглянуть за него, чтобы разглядеть Карского. Самсонов заметил мой интерес и не дал мне этого сделать, прикрыв собой отморозка. «Вот зараза!» — я цокнул языком и переключил свое внимание на него. «Похоже, сегодняшнюю поездку в город придется отменить. Давай!» — я вздохнул, глядя на него снизу вверх. «Вижу, ты не угомонишься, пока я не надеру тебе задницу. Магическая дуэль, немедленно!» Из глубины толпы раздался голос Карского. «Может, и девушек будет ублажать за тебя барон, а, Карский?» Я попытался его разозлить. «Чего молчишь?» Я рассмеялся. Остальным шутка тоже пришлась по душе. Все прекрасно понимали, что Антон потерял свой статус, как только его избил самый слабый маг в интернате, то бишь я. «Может, и будет», — вновь пробасил Самсонов. «Но сначала я разберусь с тобой, топай на полигон. А что с остальными? У нас тут очередь», — поинтересовался я у него, — «или это твоя группа поддержки? Тогда не вижу юбок, хватит и меня одного». «Ну тогда я спокоен». Разговор как-то не клеился. Парни обступили меня со всех сторон, то ли они думали, что я сбегу, то ли они защищали от меня этого гаденыша, который шел и улыбался в сторонке. «Парни, а как насчет пари?» Достав из кармана кошелек, я вытащил из него 10 купюр достоинством по 500 рублей и помахал ими в воздухе. «Ставлю 5000 рублей на то, что Самсонов будет стоять на коленях и хныкать, как маленький ребенок. Раз уж все так сложилось, то почему бы мне не воспользоваться моментом? Дружинин уже наверняка в курсе моих ночных разборок и теперь, даже увидев моего противника, 100% откажет в ставке. А народ то заинтересовался. Вон, как активно собирают деньги на пари. Я тоже ставлю», — отозвался Карский, который увидел, что интерес парней ко мне подрос. 10 000 на то, что ты отправишься в кому? На встречу к своим родителям». Я пожал плечами, Вот дурак, хотел меня этими словами разозлить, хотя он то не знает, что мы с сестрой выросли в детдоме и своих родителей никогда не видели. А родители Дмитрия, если честно, меня не сильно волновали. Согласен, 10 тысяч, что этого не произойдет. Я ответил на ставку Антона. Вот 5 тысяч. Потряс перед моим лицом пачкой купюр разного достоинства один из бугаев. В итоге они все-таки смогли насобирать по карманам необходимую сумму, и мы заключили пари. Хорошо, что я прихватил с собой на экзамен деньги. Это был мой запасной план. План вступал в силу, если бы мне не удалось получить роспись. Был еще и план С, но я до него не хотел доводить. Слишком много проблем, искать, где живет преподаватель, угрожать его семье. Очень хорошо, что до этого дела не дошло. Некоторые на этом не успокоились, почуяв легкие деньги. Несколько парней побежали в общежитие. Ставки на полигоне ведь никто не отменял. Эх, я вздохнул, вспоминая про запрет. Вместе с оставшейся компанией мы проследовали на тренировочный полигон, где на этот раз оказалось намного меньше народу. Учебные часы еще не закончились, поэтому большинство учеников сейчас находились в классах. Нужно было видеть лицо Дружинина, когда мы ввалились на полигон. Он чуть не заплакал от досады, когда узнал, кто будет участвовать в дуэли, и даже попытался перенести время, чтобы оповестить как можно больше народу. Я бы с радостью согласился, вот только по поводу меня он был непреклонен. Никаких ставок от меня и точка. Я тоже встал в позу и заявил, что после уроков буду сильно занят. В итоге мы так и не договорились и еще больше поругались. А куда подевался Николай? Я спросил у Дружинина. Сумароков больше не в моей команде, он холодно ответил мне. Можно подумать, что это я виноват в том, что он потерял помощника. Нужно было за ним нормально следить. К тому же он все правильно сделал, я все равно бы попытался залезть в его тетрадочки с помощью Сумарокова, чтобы посмотреть, как глубока эта кроличья нора. Хватит, нахмурился Самсонов, больно разговорчивые, он протянул Дружинину 1000, за секунданта, этому щеглу. Надо же, какой заботливый, я хмыкнул, интересно, сколько ему заплатил за дуэль со мной Антоша. Подписав все необходимые бумаги, мы втроем направились в центр полигона. Глава 14. Я взглянул на часы. Корский, хитрая сволочь, все предусмотрел. Неужели он специально ждал удобного случая, чтобы появиться в самый неподходящий момент для меня? До экзамена осталось не так много времени. Самсонов сильный противник, понятное дело, что Антон рассчитывает на его безоговорочную победу. Но что произойдет, когда он начнет проигрывать? Что если он начнет тянуть время? Я должен расправиться с ним как можно быстрее. Я тоже хорош, решил заболтать их, чтобы Толя смог беспрепятственно уйти, а в итоге так увлекся, что согласился с временем дуэли, а ведь мог перенести ее на вечер. И как обычно, у меня нет с собой эликсиров. Зачем только покупал? Уверен, с ними я Самсонова разделал бы под орех в два счета. А теперь мне придется импровизировать. Стандартные методы с таким верзилой не пройдут. Господа, начал Дружинин, по правилам дуэльного кодекса, я обязан спросить, не желают ли стороны примирения? Он обратился к нам. Я раздавлю тебя в лепешку. Самсонов расплылся в злобной улыбке. Ра-а-а! Я хотел уже ему ответить, но он внезапно зарычал, как дикий зверь, и разорвал свою обтягивающую футболку на две половины, а затем начал играть мышцами перед немногочисленными зрителями и своими друзьями. И почему мне так везет на всяких позеров и идиотов? Донской, Дружинин привлек мое внимание. Не желаю добавлять еще что-то к своим словам, я не посчитал нужным. Самсонов хоть и выглядит придурковатым, но совсем не дурак, ни разу не купился на мои провокации. В таком случае, проигравшим в дуэли будет считаться тот, кто первым попросит о пощаде или не сможет подняться. Скомандовал он. Удачи соперникам. На изготовку. Условия дуэли мы обговорили заранее. Как говорится, все или ничего. Другого исхода здесь быть не могло изначально. Ему нужно отработать свои деньги, отправив меня на долгое время в больницу. Ну а мне нужно показать остальным, что я не пальцем деланный, что связываться со мной очень опасно. Так можно и репутацию среди равных навсегда потерять. Через 10 шагов Самсонов атакует меня магией воздуха. Энергии у него дофига, не думаю, что он будет изобретать что-то новое, а вот мне придется попотеть. Моей энергии хватит всего лишь на несколько атак, да и в ближнем бою я ему не соперник, слишком разные у нас весовые категории. Если он меня поймает или попадет хотя бы раз, Дуэль, возможно, закончится моим полным поражением. Началось. Самсонов начал с того, что на секунду завис, собирая энергию в руки. Такое я видел в первый раз. Может, я зря похвалил его умственные способности, может, он не реагировал на мои провокации потому, что они до него долго доходили. Ха-ха! Выдохнув, он с силой взмахнул руками вперед, придавая двум мощным воздушным лезвиям дополнительное ускорение. Два мощных воздушных лезвия, наискосок, друг за другом устремились в мою тушку. Черт, я ушел перекатом с места, на котором только что стоял, и земля под ним буквально взорвалась. Что за силища? С моей энергией я не смог бы повторить даже одно такое. Вот почему он так долго копил энергию. Он опять подвис, накапливая энергию, но в этот раз я уже не стал стоять на месте и смотреть, что будет дальше. Я ринулся вперед, сокращая расстояние. Если он думает, что сможет одолеть меня такими примитивными заклинаниями, то глубоко ошибается. Ха-ха! В мою сторону полетела новая пара воздушных лезвий, а я только этого и ждал. Резко сменив направление бега, мне даже не пришлось уворачиваться. К этому моменту я уже успел пробежать половину расстояния до противника, и нас разделяло не больше 10 метров. Лягушонок, так и будешь прыгать и бегать от моих заклинаний? Дерись, как подобает мужчинам. Кажется, он начинает нервничать. Что случилось, здоровяк? Уже выдохся? Я оказался прав, но лишь частично. Энергия у Самсонова просела, но и той, что осталось, хватит на десяток другой подобных заклинаний. Я же пока не потратил из своего запаса ни капли. Выдохся. Ха-ха. Сейчас я покажу тебе, как я выдохся. Он так напрягся, что аж покраснел. Было видно, как вены на его лице, груди и руках вздулись. Еще чуть-чуть, и они лопнут. Интересно, кто-нибудь объяснял ему, что магия не так работает? Ты хоть обосрись, но энергия собираться от этого быстрее не будет. Впрочем, сейчас он готовил для меня нечто особенное. Я даже немного притормозил, чтобы иметь возможность разглядеть этот шедевр получше. Но лучше бы этого не делал. Ра-а! Раздался рык на всю арену, и в мою сторону помчался поток клинков. Сотни мелких острых воздушных лезвий оказались повсюду. Скрыться от них не вариант. Слишком большой радиус у заклинания, и надежной защиты, как назло, у меня нет. Гадство. Создав ледяной щит, я начал в буквальном смысле танцевать на одном месте, уворачиваясь и направляя в сторону все лезвия, которые в меня летели. Мне повезло, что против меня маг воздушной стихии. Ледяной щит без труда справлялся со своей задачей. Лезвия скользили по нему и уходили в разные стороны, не причиняя никакого вреда. Через минуту Самсонов догадался, что его план не сработал, и остановил заклинание. Я же по-прежнему стоял на ногах и улыбался, тяжело дыша. Я справился, а теперь пора и мне нанести ответный удар. На арене оказалось достаточно песка, чтобы закружить его в небольшую бурю вокруг себя. Теперь здоровяку будет намного сложнее в меня попасть. Главное, чтобы он не догадался вызвать ураган, который разметает песок вместе с моими надеждами на победу. Голова слегка закружилась, и я плюхнулся на одно колено. Твою мать, энергия просела до половины слишком резко. Эх, мне бы сейчас парочку эликсиров. Магический силуэт Самсонова мигнул, он готовил новое заклинание. Сейчас, я сорвался с места, нельзя позволить ему закончить это заклинание. Плотная песчаная буря, примерно на 10 квадратных метров со мной в центре, понеслась на Самсонова. Она требовала подпитки, что уменьшало запас моей энергии каждую секунду. Надолго меня не хватит. Подобравшись на расстоянии броска, я создал ледяное лезвие и метнул его со всей силы в здоровяка. «А-а!» – он зарычал. Мое лезвие впилось ему прямо в плечо. Как я и предполагалось, оно не нанесло ему серьезного урона, но своей цели я все же достиг, сбив ему заклинание. «Покажись, ушлепок!» – прокричал он, прикрывая глаза от летящего прямо в них песка. «Прямо за твоей спиной!» — сказал я, ухмыльнувшись. Пока он выдергивал лезвие из плеча, моя буря из песка и пыли полностью окутала пространство вокруг нас. Сейчас все и решится: или я смогу заставить его сдаться, или он выстоит, и тогда мне придется несладко. Шансы победить упадут практически до нуля. С телепортом все могло бы быть намного проще и быстрее, но где же его взять? На последнюю энергию я создал еще одно ледяное лезвие и полоснул его по спине. «Ах ты, сука!» — закричал от боли Самсонов, выгнувшись назад. Резко развернувшись, он попытался схватить меня своими ручищами, но поймал всего лишь воздух. Второй удар лезвием пришелся ему под колено. Сухожилия вышли погулять, Он грохнулся на кровоточащее колено, но не упал. Дерись как мужик. В этот раз свои слова он проревел как раненый в задницу медведь. Еще одна попытка достать меня не увенчалась успехом. Я чудом успел отпрыгнуть назад, полоснув его по правой руке напоследок. Воздушное лезвие разрезало бурю как торт, в мгновение ока, слегка меня задев. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы сбить меня с ног. Дьявол. Попади он чуть левее, и дуэль была бы окончена моим поражением. Я попытался подняться, но тут же скривился от боли. Левая нога оказалась выведена из строя. На секунду потеряв концентрацию, я потерял контроль над бурей, и она рассеялась. На поле боя, в нескольких метрах друг от друга, стояли на коленях, пытаясь подняться два калеки. Примерно такую картину сейчас наблюдали зрители. Толпа разразилась восторгом. За время, пока мы дрались, трибуны успели наполниться новыми учениками. Наверняка Дружинин постарался. «Донской, я убью тебя!» — простонал Самсонов и замер. «Опять готовит заклинание, сколько же у него энергии!» А меня не осталось ничего, даже ледяное лезвие и то потерялось где-то в песке. Еще одно воздушное лезвие, оставляя борозду на песке, полетело в мою сторону. Делать нечего, придется вновь импровизировать. Я ушел от него в сторону, перекатившись колбаской, и пополз на здоровяка. Задолбал уже со своей магией. «Хотел драться как мужик, так и дерись!» — прокричал я как можно громче. «Сейчас я тебя отделаю так, что мать родная не узнает. Ах ты!» В ответ он пополз на меня. Сработало. Магическая дуэль для меня закончена. Если бы он не купился на этот трюк, то мог бы подловить меня более простыми заклинаниями, и тогда бы я точно проиграл. А так, у меня еще есть шанс. Маленький, но шанс. Подобравшись ближе, здоровяк с обезумевшим взглядом сразу набросился, обрушив на меня мощный удар с правой. Блокировать его оказалось чертовски больно, но другого плана я не придумал. Заблокировав удар, я бросил кучу песка ему в глаза. «Тварь!» Он начал протирать глаза и тут же получил новую порцию в рот. «Вот так, покушай!» Я ухмыльнулся. Я опять довел ситуацию полного отчаяния и абсурда. Вон, уже и песком начал кидаться. Но почему мне она кажется такой знакомой? А ладно, пора заканчивать, пока он не пришел в себя. Точный удар по кадыку поставил точку в этой дуэли. Я старался бить не слишком сильно, чтобы ненароком не прикончить его. Самсонов замычал, и его глаза закатились, после чего он упал на землю лицом вниз. А я, тяжело дыша, откинулся на спину. Все, справился. Какого хрена? Это подстава. Такого не может быть. Донской, скотина. Почему ты еще жив? С трибун доносился гомон недовольных зрителей. И снова большинство поставило против меня. А это значит, что список моих врагов значительно подрос. Но сейчас мне плевать. Я победил, и это главное. Победителем дуэли объявляется Дмитрий Донской. Веселым голосом объявил Дружинин, приблизив звуковой артефакт к губам. Неужели в этот раз он доволен результатом? На меня вообще никто не ставил, что ли? Как он? Я спросил у одного из лекарей, которые сейчас занимались Самсоновым. Его силуэт подозрительно слабо мерцал. Только сейчас я увидел, что весь песок под ним оказался в крови. Видать, я перестарался, когда подрезал ему сухожилие. «Жить будет», — ответил он и влил ему в рот какой-то эликсир. «Хватай мою руку». Дружинин, слегка наклонившись, подал мне руку, чтобы я мог встать. «Спасибо», — ухватившись, я резким движением поднялся. «Вот, возьми». Он протянул мне флакон с желтоватым эликсиром. «Это что-то новенькое, такого цвета я еще не видел, что он мне даст?» Я вопросительно глянул на него. «И не увидишь, это слеза саламандры», — он горделиво ухмыльнулся, — «от сердца отрываю. Он поможет тебе восстановиться». Не знаю, каких конкретно саламандр он имел в виду, но очень сомневаюсь, что они плачут слезами, похожими на жидкое золото. В любом случае не думаю, что он хочет меня отравить. Вон, как собака, светится от счастья. Откупорив флакон, я за три глотка влил в себя весь эликсир. На вкус он оказался очень похож на очень слабую медовуху, и на том спасибо. Рана на ноге начала затягиваться прямо у меня на глазах. Энергия тоже стала приходить в норму. Буквально за пару минут я пришел в форму, а еще через пять был готов к новой дуэли. Вот такие подарки мне очень по душе. Оценив свой внешний вид, я направился к выходу с полигона. Что-то мне не везет с одеждой, от слова совсем. Минус две ученических формы и минус одни спортивный костюм. Если так пойдет, скоро я в одних трусах щеголять буду. Хорошо, что у Дмитрия оказалось несколько комплектов, но и они уже подходят к концу, остался последний, Карский. Где мои деньги? Я начал кричать еще задолго до выхода, чтобы каждая собака слышала, что он мне должен кругленькую сумму. Как только я начал подходить ближе, ко мне потихоньку начала стягиваться недовольная толпа, но культуристы оказались первыми, они обступили меня со всех сторон и разогнали всех зевак, чтобы те не грели уши. Он ушел, как только увидел, что Самсонов упал, тут же сдал его один из качков. «Вот, возьми», он протянул мне две пачки. «Это наши 5000, ты победил честно, у нас претензий нет. А это от Антона, как вы и договаривались, 10 000 рублей, я пересчитал, он сделал виноватое лицо. Вот крыса, почуял, что запахло жареным и дал дёру. Как это на него похоже в последнее время. А может он и всегда таким был, просто ему до меня никто не давал отпора. Жаль, конечно, я взглянул на часы, немного времени до экзамена у меня еще оставалось. Я бы мог успеть и ему начистить морду, но искать я его не собирался, себе дороже выйдет, сам когда-нибудь найдется. Отлично, спасибо. Я забрал деньги и хлопнул его по плечу, передай здоровяку, что он хорошо сражался. И если бы в конце дуэли он не был таким доверчивым, может и победил бы меня. Не знаю, зачем я это сказал, может решил их напоследок немного позлить, но никто так и не отважился вызвать меня на дуэль. Толпа тоже частично уже рассосалась по своим делам. Пожалуй, и я пойду, пока никто не передумал. Толя отыскался недалеко от входа на спортивную зону. Он прятался в небольшой дубовой роще и высматривал мое появление. Молодец, не стал соваться внутрь. Карский мог этим воспользоваться, взяв его в заложники в обмен на проигрыш. Никто бы ему даже слова не сказал, жизни простых одаренных для аристократов мало что значили в этом обществе. Я махнул ему рукой, сигнализируя, что все в порядке и он может спокойно выходить. «Дима, как ты? Как дуэль?» Перевозбужденный друг сразу же засыпал меня вопросами. «Вот, я принес эликсиры». Он протянул мне небольшую сумку. Я вздохнул, «Где же ты раньше был?» Впрочем, от сумочки не отказался. «Отлично, враг на некоторое время выведен из строя», сказал я и вырвал сумочку у него из рук и начал в ней ковыряться. «Спасибо за подгон». «Подожди, а как же?» сказал он, подняв указательный палец вверх, но потом махнул рукой. «Все равно я его уже не слушал. Вот жмот, ни одного идеального эликсира. А еще другом называется», проверив содержимое, начал причитать я, а потом сам же себя осек. «Ах, да, ты же мне вчера последний продал, сколько с меня?» Толя не успел возмутиться. Услышав правильный вопрос, он повеселел и, подтянув очки к носу, назвал стоимость комплекта. 500 рублей, Толя, побойся бога». Я показал ему кулак. «А стоимость сумки, а доставка?» Он не отступал. «Ладно, уговорил». Пробурчал я и передал ему 500 рублей. «Спасибо. Алхимическая лавка Шустермана всегда к вашим услугам, барон». Взяв деньги, он улыбнулся и слегка поклонился. «Ты и бизнес на мне уже успел сделать, и когда только успел», удивился я. «Дима, не льсти себе, я уже 5-й год являюсь членом клуба алхимиков, у меня и лицензия есть», горделиво выпятил грудь он, «правда, пока самого низшего уровня. Зато, сразу после выпуска из интерната, я смогу открыть небольшой магазинчик». Я присвистнул, а парень то идет в гору. «Так что насчет поездки в город, она еще в силе?» – поинтересовался он. «В силе», – я улыбнулся. «Вот сейчас сдам экзамен по иностранным языкам и отправимся». «Отлично, тогда я уточню у Авдотьи Андреевны, готова ли она с подругами составить нам компанию». «А ты еще не уточнил?» «Конечно нет», – он почесал затылок. «Если честно, то я думал, что после дуэли ты отправишься в медпункт». Тут он, к моему сожалению, оказался прав. Я прошелся по самому краю, но отступать я не привык, такой уж у меня характер. «Тогда поспеши и не забудь про ингредиенты», я решил напомнить, а то он так взволнован, что имя свое сейчас может забыть. Я же направился в учебный корпус, наступило время для очередного экзамена. Глава 15. Много времени экзамен по иностранным языкам у меня не занял. Валентина Антиповна оказалась магом с прекрасной и очень утонченной душой. В свои неполные 40 лет, она уже успела посетить больше 10 стран нового мира. Спасибо мужу, который работал в Министерстве иностранных дел Российской империи, а преподавание иностранных языков всегда являлось для нее лишь хобби. Фактически, мы просто побеседовали с ней о жизни, за чашечкой чая. Она задавала вопросы на разных языках, касательно моего будущего. Что буду делать, когда выпущусь из интерната, собираюсь ли куда-нибудь поступать и не желаю ли я отправиться путешествовать в другие страны. За время нашей беседы мы успели поговорить на 5 языках. Знал я, конечно, значительно больше, но раскрывать свои знания не стремился и отвечал исключительно в рамках задаваемых вопросов. Правда, на вопрос о том, что я собираюсь делать дальше, меня так и подмывало рассказать правду, что случайно появился в этом мире, что собираюсь вернуться в свой и выяснить судьбу сестры. Не знаю почему, то ли я так устал за эти дни, то ли мне так понравился преподаватель, что захотелось довериться ей. Это же прекрасно, вот так сидеть, мечтать и строить планы. Хорошо, что я вовремя остановился и переключился на воспоминания Дмитрия. Мировоззрение юноши, мечтавшего стать чиновником, идеально подходило для нашей беседы. «Спасибо, Дмитрий», — Валентина Антиповна поблагодарила меня. «Я и не предполагала, что ты так увлекаешься иностранными языками. Ты настоящий полиглот. Ну что вы, это вам спасибо, Валентина Антиповна, вы замечательный преподаватель». Я вернул комплимент и протянул обходной лист. «Отлично, на сегодня обязательная программа окончена. Я был доволен собой». Ведь осталось всего 3 экзамена и я на финишной прямой. Не знаю, как будет проходить экзамен по боевой магии, но уверен, что директор не будет сидеть сложа руки. Этот упырь наверняка попытается все испортить. А это значит, что я должен стать еще сильнее к концу недели. Пока Толя занимался упаковкой ингредиентов, я решил навестить своих гавриков. Благо, мой уже бывший класс как раз находился на соседнем этаже. Формально, я в нем еще числился. Но по факту, все уже списали меня со счетов. Кто будет общаться с неудачником, которого отчислили за подлое нападение на ученика интерната? Бывшие одноклассники встретили меня без восторга, в особенности девушки. Корский уже и здесь постарался, вон какие испуганные у всех физиономии. Может, мне стоит немного поработать над своей репутацией, хотя куда уж больше, но эта идея. Зачем пришел, заприметив меня? Спросил Тусиев, наш староста. «Леша, ты разучился здороваться?» Я ухмыльнулся. «Не хочешь подойти, поздороваться как следует, узнать, как дела у одноклассника, все ли у него хорошо, где он пропадает второй день? А, сука, а не староста, а еще приспособленец, каких свет не видывал. Когда Дмитрия притесняли, он всегда вставал на сторону сильных и не давал вмешиваться в конфликт другим одноклассникам». Правильно, зачем ему помогать и ссориться с сильными аристократами, когда можно встать в их ряды и получить одобрение. Так, что Тусиев, тот еще слизняк, обычный одаренный, а ведет себя как аристократ из древнего рода. Но стоит на горизонте показаться настоящему аристократу, так он тут же бросает все свои дела и бежит лизать ему пятки. Вдруг чего перепадет, обычно перепадали только пинки и издевки, но его и это всегда устраивало. Тьфу, я бы мог его понять. Все-таки он не ровня элите и выживает как может. Вот только с Дмитрием, он так себя никогда не вел. Всегда огрызался и старался нагадить, второй Румянцев одним словом. Не знаю почему он не считал его настоящим бароном, то ли потому, что титул достался ему по наследству, то ли потому, что Дмитрий старался избегать конфликтов, а может просто завидовал. В любом случае все его фразочки в сторону Димы сходили ему с рук. Всегда, но не сегодня. С чего бы вдруг, он фыркнул в мою сторону, ну хотя бы с того, что я тебе сейчас глаз на жопу натяну, быстро ко мне, рявкнул я и добавил для убедительности, слизняк вонючий, мать его, вот, это другое дело. Под взглядами одноклассников, Леша покраснел как рак и робкой походкой направился ко мне. Дмитрий, начал он, захлопни варежку, когда я говорю, я сделал максимально грозный вид, где Замойский и Румянцев, отвечай. Скоро должны подойти, он растерянно посмотрел на часы. Понятно, ты свободен, я потерял к нему интерес и направился к парте, за которой раньше сидел. Пожалуй, подожду их здесь. Как же мне не хватает гаджетов из моего мира, я не понимаю, как здесь без них обходится. Дмитрий, удивился зашедший в класс Замойский, что ты здесь делаешь? Я слышал, у тебя была дуэль с Самсоновым. Кипучая активность в классе мигом замерла и все замерли и устремили свои взоры на меня, в ожидании ответа. «Была», — подтвердил я. «Олег, ты не поверишь», — он его вздрючил. «Самсонов лежит в медпункте». В класс влетел возбужденный Румянцев. «Тусиева, пошли, не хочу, чтобы нас подслушивали всякие слизняки». Из класса мы выходили в сопровождении удивленных и местами восхищенных глаз одноклассников. Хорошо, что я решил заглянуть к ним. Далеко отходить от класса мы не стали, все-таки у ребят скоро начнутся занятия. Мы ограничились небольшим закутком с входом в подсобку, недалеко от лестницы. Построив своих бойцов в импровизированную шеренгу, я начал собрание. Итак, на повестке сразу несколько вопросов, которые меня интересуют. Во-первых, куда подевался Сумароков? Ты получил от него списки должников? Я обратился к Егору. Сумароков на занятиях сегодня не появлялся, по крайней мере, мы его не видели, ответил он. Младшеклассников нам тоже не удалось найти, добавил Румянцев. Интересно, я задумался, неужели все они решили переждать бурю в моем лице и не появляться на занятиях целую неделю? Ладно, хрен с ними, я дал им шанс, и второго уже не будет. Пускай сами выбираются из задницы, в которую попали. Не хотят работать на меня, пусть ищут деньги для выплаты долгов дружинину в другом месте. Что же касается Сумарокова, то на него мне вообще наплевать. Я просто хотел состричь с больной овцы еще хотя бы клочок шерсти. Не вышло, но у меня по-прежнему остались его деньги. Будет вставлять мне палки в колеса, и я заберу у него все, включая жизнь. Не люблю людей, которые не понимают с первого раза. Корский правильно сделал, что по-тихому свалил после дуэли. Потому, что следующим, кто бы валялся в собственной крови и дерьме на полигоне, оказался он.